Глава 12. До библиотеки в свободные от учебы дни я так и не дошла. Пришлось побегать за преподавателем Геральдики, умоляя его избавить меня от скучного и ненужного предмета. Но кроме презрительных взглядов и тихого фырканья, ничего получить не удалось. На что я надеялась со своими знаниями гербов, родов и их историй? Вернее, с их полным незнанием. Даже не знаю. Возможно, на то, что заносчивый преподаватель, годящийся мне в прапрадеды, смилостивится и поставит хотя бы удовлетворительно. Почему-то в эти моменты я с теплотой вспоминала о жутком подвальном призраке, говорящем на нескольких языках. Почему-то именно он отнесся ко мне по-человечески, хотя никогда и не был человеком. Если я правильно поняла, то это был дух демона, что весьма и весьма необычно. Но не стоит на этом зацикливаться. А сегодня... Наступил первый день учебы. Все аристократы уже приехали, все простолюдины поступили, а все преподаватели приготовились к очередному году обучений. Почему-то не шли из головы слова Фенрира о том, что большинство высокородных не умеют управлять даром. Да что там, стихии не признаны. И это настораживало. Как тогда Академия Галейн умудрялась быть одной из лучших? Выпускать стольких важных и сильных магов? Или за отведенные 4 года с неумехами тут сотворяли настоящие чудеса? Пожалуй, пока сама не увижу, не поверю. И вот сейчас, ранним утром, в первый учебный день, я сидела на краю кровати, борясь с ленью, которая проснулась совсем не вовремя. Пересилив себя, оттолкнулась руками от жесткого матраса и выпрямилась. Первым занятием на сегодня была физическая подготовка. Бросив взгляд на хмурое пасмурное небо за окном, я вздохнула и вытащила из платяного шкафа то, что тут считалось спортивной формой. Да, пожалуй, я бы не отказалась от второй кожи, которую постоянно носила в мире Жилюгар. Это была очень удобная и совершенно невесомая вещь, повторяющая все контуры тела. Но тут пришлось довольствоваться тем, что выдала мадам Рози. А с ее легкой руки на мне сейчас были надеты обтягивающие черные штаны из тянущейся тонкой ткани, темно-синяя рубаха свободного кроя и мягкие кожаные тапочки на плоской подошве с несколькими шнурками, затягивающими обувь по ноге. В принципе, неплохо. Бесшумно открыв дверь, я вышла в гостиную и, конечно же, ни на кого не наткнулась. Моя соседка, свободная от ссор время, любила тратить на сон. Черт! Кажется, после просьбы Джамоса я стала относиться к ней еще хуже, а ведь неплохая девчонка, по сути. Со своими тараканами, но и они не так страшны. Спустившись на первый этаж, я покинула жилое крыло и выскользнула через небольшую дверь во внутренний дворик замка. Если верить карте, то тут я смогу найти фруктовый сад, небольшой прудик и территорию, выделенную для занятий по физической подготовке. На самом же деле я обнаружила тут лишь выложенную камнями широкую беговую дорожку, охватывающую кольцом внутренний дворик академии, и несколько деревянных манекенов. Вот возле одного из них уже кто-то находился и со остервенением лупил по куклам мечом. Покрутившись на месте и не найдя преподавателя, я махнула рукой и, наскоро размяв мышцы, перешла на беговую дорожку. 7 кругов для начала. Медленно входя в темп, я вдыхала носом воздух и выдыхала его ртом. Прохладно. Физические упражнения помогают собраться с мыслями, позволяют сосредоточиться на самом главном. А для той, у кого главным недостатком является рассеянность, это самый лучший исход. «Айрин!» Сделав еще 2 шага вперед, я остановилась и повернулась. У деревянных манекенов с тренировочным мечом стоял Джамас и выжидательно на меня смотрел. Настолько выжидательно, что в первые моменты у меня промелькнула только одна мысль. Сейчас, как на дуэль, вызовет за подпорченную репутацию – и поминай, как звали. «Доброе утро, Джамс!» Парень дернулся, словно не ожидал услышать от меня сокращенную форму своего имени. «Я хотел с тобой поговорить». «Опять?» Улыбка вышла непроизвольной. Парень закинул деревянный клинок себе на плечо и шагнул вперед. «Надеюсь, ты не рассказала Фризе о том, что произошло». «То есть они не виделись с того дня? Моя соседка избегает своего брата? Интересно». «А что, должна была?» «Я не знаю. Просто хотел тебя попросить, не говори ей». «Почему?» Я отлынивала от пробежки, но пока не сильно из-за этого переживала. Не хочу, чтобы она беспокоилась. Так-так, шеренгу быстро! От входа в замок к нам спешил невысокий коренастый мужчина с рыжими волосами, собранными в тугой хвост. За болтовню лишний круг накину! Вслед за тем, кто оказался преподавателем, спешило два студента. Хрупкая худощавая девушка и широкоплечий смуглый парень. М-да, не густо. Не говори ей, хорошо? Рискуя заработать очередной круг, попросил Джамас. Я коротко кивнула и поспешила выполнить приказ преподавателя. О том, как над нами измывался мужчина, представившийся Исандом, даже вспоминать не хотелось. После всех пробежек, упражнений, спаррингов и растяжек мышцы болели так, что я мечтала на мгновение оказаться в теле волка в полнолуние. Но, с другой стороны, это было как раз то, чего мне не хватало все эти 8 лет. Кто бы что ни говорил, а самостоятельно заниматься довольно лениво. Зато сейчас тренировки обещают быть подобными тем, что были в Ордене Теневых. Это точно лишним не будет. Именно такими мыслями я себя подбадривала после завершения занятия. Вот только действовали они до того момента, пока я не дошла до лестницы и не попыталась поднять ногу. До комнаты добиралась долго и с до того нецензурными выражениями, что мадам Рози могла бы мною гордиться. Под удивленным взглядом Фризы я ввалилась в гостиную и, захлопнув дверь, прижалась к ней спиной. «Все хорошо?» – девушка выгнула левую бровь. «Выглядишь паршиво». «Спасибо», – выдохнула я, понимая, что недооценила преподавателя по физической подготовке. «Ну, или же переоценила себя». Отложив в сторону очередную книжку, девушка встала с софы и подошла ко мне. Присев на корточки, она коснулась руками моих ног и что-то прошептала. Магическое тепло медленно перетекало из ее пальцев в мое тело, усиливало кровоток, разгоняло молочную кислоту. Я охнула от неожиданности и совсем другими глазами посмотрела на свою соседку. Пусть она и вредная, как демон, но все же сострадание в высокородной Фризе есть, и это качество может перевесить большую часть ее недостатков. «А сейчас в купальню. Прими горячую ванну». Командным тоном распорядилась девушка. Спорить с ней совершенно не хотелось, и напоминать о том, что помощь магии без согласия второй стороны не есть хорошо, тоже. Собрав себя в кучу и отмечая, что передвигаться сейчас стало значительно легче, я направилась в сторону купальни. Краем глаза заметила, как соседка без спросу прошмыгнула в мою комнату, но сил, как я уже говорила, ни на что не было. Оказавшись в купальне, вжала в пол небольшой ярко-алый камешек, который отвечал за температуру воды, и, не дожидаясь, пока бассейн полностью наполнится, разделась и аккуратно спустилась. Вода исходила паром, который, в свою очередь, щекотал нос. От жара раскраснелась кожа, слезились глаза. И только холодный каменный бортик, упирающийся мне под лопатки, хоть немного снижал температуру тела. Дверь робко приоткрылась. «Айрин!» «Я вещи принесла. Оставлю на полках». «Спасибо». Запустив свежего прохладного воздуха, Фриза через секунду вновь хлопнула дверью. Но долго отлеживаться тоже было непозволительной роскошью. Через какие-то жалкие полчаса должно начаться занятие по гидромантии, которую пропускать категорически запрещено. И не только потому, что это обязательный предмет моего факультета, но и потому, что без азов я ничего не смогу. Вода ласкала кожу, согревала. Так и хотелось прикрыть глаза и на какое-то мгновение выпасть из реальности. Вот только знала я, что закончится это, скорее всего, глубоким сном и пропуском важного занятия. В который раз за полчаса, сделав над собой усилие, я уперлась ладонями об бортик и подтянулась. «Как себя чувствуешь?» Фриза ждала меня в гостиной с сумкой наперевес. «Лучше. Спасибо». «Да не за что!» – махнула рукой она. «Ладно, я побегу, у меня сейчас спиромантия!» Не дождавшись ответа и оборвав диалог на его середине, соседка хлопнула дверью. А я в который раз напомнила себе одно из главных правил Ордена Теневых. «Нельзя ни с кем сближаться!» Повторяя эту мысль про себя, я поспешила на занятие. Потянув на себя дверную ручку нужной аудитории, которая находилась, слава теневой, на первом этаже учебного крыла, я замерла. У входа столпилось человек 20. Они смотрели куда-то в сторону и, кажется, не дышали. «Чего стоим?» — раздался недовольный женский голос из глубины помещения. «Проходим!» Каждый занимает свое место. Быстро, быстро!» Легкое шевеление. Самый смелый из собравшихся сделал первый шаг, подталкивая к действиям и остальных. И я, наконец, смогла рассмотреть аудиторию. Длинная, узкая, с холодным серым полом и низкими потолками. Но все неудобства меркли на фоне больших прямоугольных аквариумов, которые тянулись вдоль стен. Возле каждого стоял стул с высокой спинкой. А за прозрачными стенками творилось что-то невероятное. Огромные яркие рыбы переплывали из одного аквариума в другой, беспрепятственно преодолевая барьеры из стекла. Покачивали листиками длинные водоросли, кремовые кораллы росли прямо на глазах, открывались огромные ребристые ракушки и показывали всем собравшимся большие блестящие жемчужины. В одном из вольеров я заметила развалины замка. Вода вымыла породу, создав множество мелких дырочек, из которых то и дело вырывались небольшие воздушные пузыри. «Рассаживайтесь!» – устало вздохнула невысокая пухленькая женщина с короткими светлыми волосами. «Меня зовут Лаура Дил. На наших занятиях можете называть меня по имени, подставляя традиционное обращение к преподавателям». «Это какое?» – сморщила носик, сидящая от меня по правую сторону блондинка. Судя по тому, как она держалась, высокородная. «Мастер?» «Верно. Но думаю, что сегодня вопросов у вас ко мне не будет. Потому давайте приступим к вашему занятию». Я повернулась лицом к доставшемуся аквариуму, в котором резвились стайка небольших пестрых рыбок, и настроилась на длинную лекцию. «Как всем вам известно, вода есть почти во всем, что нас окружает. Будь то земля или воздух. В этом преимущество нашей силы, и в том же слабость». «А слабость-то почему?» – дернулась все та же блондинка. «Представьтесь, пожалуйста, перед тем, как задавать вопросы и перебивать меня». Замерла за ее спиной мастер Лаура. «Живи, Лера Нашель!» – бросила через плечо студентка, не сильно заботясь о том, чтобы оторвать свою пятую точку от стула и продемонстрировать этим свое уважение. «Так вот, студентка Живилия, скажите нам, насколько далеко вы продвинулись по ступеням магии?» «Сейчас на первой!» – с такой гордостью отозвалась девушка, будто бы достигла звания архимага, подчинив и объединив все четыре стихии. «Поглощать энергию умеете?» «Нет, конечно!» Теперь девушка обернулась и смерила преподавателя удивленным взглядом. «Зачем, если можно купить несколько артефактов?» На ее шее блестела небольшая белая бусинка. Тонкий темный шнурок перетягивал шею студентки, словно удавка. «Изымаю!» – шевельнула пальцами мастер Лаура. «Сегодня же сдайте мне или госпоже Местет все перерабатывающие артефакты. Если завтра у кого-то будет обнаружен хотя бы один, даже самый слабый, его исключат». «Вы не имеете права!» Живилия попыталась поймать сорвавшееся с шеи украшение. «Я нажалуюсь отцу!» «Жалуйся!» – пожала плечами педагог. «Но тогда можешь забыть об образовании мага». Через несколько минут на преподавательском столе, что стоял у двери, появилась блестящая куча из ожерелий, колец, сережек и браслетов. А студенты выглядели настолько хмуро, что их эмоций хватило бы на дополнительную осень в мире Эврар. А может быть, даже и не на одну. «Теперь продолжим», – с каким-то неявным удовлетворением в голосе проговорила мастер Лаура. «Поднимите руку те, кто могут извлекать энергию из воды через прикосновение». Я задумалась всего на мгновение. «Если я могу извлекать энергию, оставляя между кожей и влагой небольшое расстояние, это можно считать прикосновением?» Не найдя ответа на вопрос, я подняла руку и осмотрелась. Из 23 человек мой жест повторили 5. Не густо. «Тогда заданием для вас сегодня будет научиться делать это без касаний. К стеклу можете прикладываться, только по неопытности не поглотите энергию из него. Потом голова болеть будет», — добавила женщина. «А остальным сегодня придется научиться извлекать энергию из стихии, что их приняла. Чаши с водой можете взять на том столе. Вам пока рано работать с аквариумами». Дружный стон прокатился по помещению, отражая эмоции всех тех, кто привык пользоваться переработанной энергией. И я их в чем-то даже понимала. Когда только сестра Арелин начала мое обучение, она делилась со мной энергией для того, чтобы я поняла, каково это – чувствовать магические нити, плести из них заклинания с помощью формул, слов и жестов. Настоятельница дала мне глоток свободы для того, чтобы потом отобрать. Я могла вновь стать такой же, но в этот раз без посторонней помощи. И у меня получилось. Пусть не сразу, но я заслужила похвалу настоятельницы, когда впервые самостоятельно поглотила силу, окунув руки в ведро с водой. Но воспоминания отбирают время, которое течет сейчас. Это непозволительная роскошь. Занятие по гидромантии началось уже давно, а значит, если я хочу успеть на обед перед занятием по телепатии, то нужно поспешить. Приложив ладони к холодному гладкому стеклу, я всмотрелась в подводные течения, которые шевелили широкие темно-бордовые листья глубоководного растения. Как и всегда, я мысленно обратилась к стихии, попросила наделить меня силой, поделиться энергией и признать частью себя. Но в этот раз что-то было не так. Вода отзывалась, но как-то слабо, словно ее что-то сдерживало, глушило. «Пришло время для ответа на вопрос студентки Роношель». Преподаватель остановилась у меня за спиной и, кажется, улыбалась. «Да, воду можно извлечь из других стихий, но сделать это сложнее. А тем, кто не смог приручить себе силу, а лишь научился извлекать из нее энергию, сложнее вдвойне». Студенты оторвались от аквариумов и чаш, повернулись к мастеру Лауре, а та продолжала пояснять. «Сейчас вы пытаетесь получить энергию из своей стихии. Те, кто до сего момента ничего без артефактов не умел, видят только сложность в том, чтобы найти с водой общий язык. Остальные же столкнулись с другой проблемой. Грязная стихия Земли блокирует возможность почерпнуть силу. А теперь представьте, насколько сильно будет сопротивляться чистая стихия, когда вы попытаетесь проигнорировать ее и извлечь энергию из той, что находится в меньших пропорциях». Лаура говорила о том, насколько важно правильно оценивать силы, увеличивать внутренний резерв и наполнять его правильной энергией. Уметь ее там удерживать без вреда для тела. Всему этому она обещала нас обучить, и студенты слушали ее с таким благоговением, что я начинала понимать, как именно из таких бестолочей вырастают сильные и способные колдуны. «Не хитростью», — шепнула мне чародейка, завершая небольшую речь и наклоняясь к аквариуму. «А силой? Земля любит силу, запомни это». Я встретилась со светлыми голубыми глазами и коротко кивнула. Сила никогда не была моим основным оружием. И, видимо, пора что-то в этой жизни менять. Обратившись к воде, я вновь натолкнулась на преграду, но в этот раз не пыталась обойти ее или отыскать брешь. Я нанесла удар. Один, за ним еще один. На лбу выступили бисеринки пота, руки дрожали, я тратила энергию тела на доступ к силе. Еще немного, и я не смогу и головы поднять. Но если я не выполню первое задание, то о чем может дальше идти речь? Как я смогу обуздать стихию, если сдамся в самом начале? Очередное обращение к стихии. На удары уже нет сил. И вода отзывается. Тонким, легким прикосновением. Мягким потоком хлынула энергия, охватывая в объятия мое тело, пополняя затраченное на пробивание бреши и наполняя до краев внутренний резерв. «Хорошо, мастер Лаура», расхаживающая до этого вдоль аквариумов, вновь остановилась за моей спиной. «Как себя чувствуете? Зелье восстановления нужно?» Я прислушалась к своим ощущениям и мотнула головой. «Нет, спасибо». «Как ваше имя?» Поднявшись со стула, я повернулась лицом к чародейке. «Айрин». «Вы можете быть свободны, студентка Айрин», улыбнулась мне мастер Лаура. «Прочитайте пятый параграф книги, написанной Голугдом Була, и будьте готовы на следующем занятии продемонстрировать студентам свои успехи. Они у вас определенно есть». Пообещав сделать все, что от меня требуется, покинула аудиторию. Слова Фенрира о том, чтобы я не сильно демонстрировала свои умения, в очередной раз всплыли в памяти, но я от них отмахнулась. Ведь если я не буду стараться, то ничего не выйдет. Да и кто вообще этот парень? Простой студент. Кто он такой, чтобы указывать мне, что делать, а что нет? В стенах Галейна угрозы для меня быть не может. Сокурсники? Они даже магией толком не владеют. Какая от них может исходить угроза? А ящерки сюда не проберутся, я в этом уверена. Все же они теперь конкуренты с тройкой архимагов. И последние проследят, чтобы люди из культа дракона не пересекли границу их территории. До следующей аудитории я добралась через 15 минут. Все это время мысленно благодарила Фризу за то, что в купальню она мне принесла черную юбку в крупную складочку и легкую синюю блузу. Если бы она притащила штаны, то я бы умерла от жары, бегая по коридорам и лестницам замка. На удивление, к началу занятий я не опоздала, хотя за длинными столами уже сидело несколько человек, желающих обуздать дар телепатии. Я заняла одно из мест в последнем ряду, выгрузила из сумки письменные принадлежности и блокнот в плотной светло-сиреневой обложке, положила на него руки и приготовилась ожидать. На самом деле, не мешало бы обсудить с преподавателем вопрос о ментальных каналах до начала занятия. Но я понятия не имела, как выглядит учитель, где его или ее искать и как начинать разговор. Все же человек может настолько любить свой предмет, что на вопрос о том, как можно обучиться всего одному ритуалу из всего курса, пошлет в такой мир, из которого я выхода и с шагом блуждающей не отыщу. Когда дверь отворилась, пропуская внутрь высокую сероволосую женщину в узком бесцветном платье, за столами сидело не больше 12 студентов. Интересно, а что выбрали для изучения все остальные? Травознавство и любовную магию? Признаюсь, лекцию, которую читала эта женщина, я не слушала. Да что там, я даже не запомнила, как зовут преподавателя. Хотя представлялась она раза два точно. Мои мысли то и дело расползались в стороны, освещали то одну, то другую мысль. А я не могла побороть свою рассеянность и вслушаться в унылый бубнёж преподавателя. С надеждой, что ответ на мой вопрос все же не прозвучал несколько минут назад, я подошла к чародейке после окончания занятия. Студенты медленно выползали из аудитории. Кто-то молча, кто-то листая лекции хмурясь, а кто-то с улыбкой надежды. У них, наверное, это была последняя пара на сегодня. Остановилась перед столом, за которым сидела преподаватель, и тихонько откашлившись, проговорила. «Прошу прощения, я бы хотела у вас кое-что спросить». «Да, конечно». Женщина повернулась ко мне. «Представьтесь, пожалуйста». «Студентка Айрин, факультет стихии воды». Последнее можно было бы и не говорить, ведь цвет формы выдавал эту информацию задолго до того, как я открывала рот и произносила ее. Но одно имя звучало как-то голо, неприятно. Даже на земле у меня была выдуманная фамилия, а тут приходилось играть роль простолюдинки. «Чем могу вам помочь?» Колдунья приподняла тонкие, еле заметные брови. «Насколько я поняла из вашей занимательной лекции, широкая улыбка должна была притупить бдительность собеседника, что если буду прилежно заниматься, смогу выстраивать ментальные каналы на большие расстояния. Вот только, кажется, я настолько погрузилась в мечты, что совершенно прослушала, как скоро по программе мы будем это проходить». «На третьем курсе». Скучающим голосом отозвалась преподаватель и вернулась к заполнению какой-то тетрадки. «А можно получить по вашему разрешению какую-нибудь литературу на эту тему?» «Нет». «Просто... нет? Почему?» Кажется, день как не задался с самого начала, так и продолжал плыть по накатанной куда-то вниз, утаптывая мое настроение в густую липкую грязь. «Потому что по программе построения ментальных каналов на третьем курсе, студентка Айрин». Скучающим голосом отозвалась преподаватель. «Но...» «На третьем курсе». «Спасибо». Процедила я сквозь зубы и, плотно сжав челюсти, чтобы не ляпнуть чего-то лишнего, вышла в светлый овальный коридор. «Надо взять себя в руки. Эмоции — это удел Фризы. Мне же надо сохранять холодный рассудок, чтобы не совершить непоправимую ошибку. Остался еще один шанс. Библиотека. Хранитель знаний не последний козел, как я могла уже в этом убедиться. Ко всему прочему, он намекнул на то, что поможет с поиском нужной книги, если я помогу ему преподать урок заносчивому Фенриру. По идее, если надавить на нужные рычаги, все может сработать. Разрабатывая планы, подумывая о том, кому я могла бы обратиться за помощью с получением дополнительной литературы, направилась к жилому крылу. А что если к тому привидению? Или оно вряд ли сможет выдать мне письменное разрешение для библиотеки? С преподавателем по гидромантии я пока не так сблизилась, чтобы просить его об одолжениях. Но если хорошо подготовлюсь к следующему занятию, то все возможно будет сделать. Пока не представляешь, что ты в тупике, стены могут иметь брешь. Толкнула дверь в гостиную я с мыслью о том, что надо бы поскорее закончить этот унылый и невезучий день. Если сейчас принять душ и лечь в кровать с книгой по гидромантии, то, может быть, и будет толк. «Мы опаздываем!» Фриза выскочила из своей комнаты, расчесывая длинные светлые локоны на ходу. «Опаздываем?» «Да, у нас изменения в расписании. Через 15 минут занятие по придворному этикету». Вместо ответа я тихо застонала. А еще не пришедшие в норму мышцы отозвались тупой болью.